Первый день Пасхи во дворце праздновался необыкновенно торжественно. По окончании заутрени все сановники двора подходили к руке императрицы. За ними следовали военные, гражданские чиновники, а вечером дамы в роскошных нарядах поздравляли государыню с праздником. В посту в Киеве государыня посетила все пещеры, питалась одним картофелем, подходила к круге духовных лиц. Она любила проповеди и увлекалась красноречием митрополита Платона. Государыня усвоила как русскую речь, так и многие русские привычки. Она парилась в русской бане, употребляла часто пословицы в разговоре. Государыня как по-французски, так и по-русски писала неправильно, хотя умно и своеобразно. Храповицкий часто поправлял ее русское письмо, а граф Шувалов – французское. Последний, между другими письмами, исправлял и письма ее к Вольтеру. Даже и тогда, когда бывал в отсутствии, например, в Париже, он получал черновую от императрицы, поправлял ошибки, затем исправленное отправлял в Петербург, где уже Екатерина переписывала письмо и таким образом в третьем издании отправляла в Ферней. Государыня по обыкновению писала на бумаге большого формата, редко зачеркивая написанное. Но если приходилось ей заменить одно слово другим или исправить выражение, она бросала написанное, брала другой лист бумаги и заново начинала свою редакцию. Екатерина ввела при дворе своем изящную простоту русского платья. Прежние цветные платья были заменены на выходах белыми. Парча вышла совсем из моды. Сама императрица являлась на торжествах, одетой в длинное белое платье, в маленькой короне, иногда в порфире. Прическа была в длинных локонах на плечах. Позднее государыня придумала себе костюм, похожий на старинный русский, с фатою и открытыми проймами на рукавах. Шуба на ней была стальей, на груди ожерелье из жемчуга в несколько рядов. Еще позднее костюм государыни имел характер мужского. Свободный кафтан без талии – молдаван и меховая венгерская шапка с кистью. Под старость государыня ходила в простом чепце, шапочке и капоте и одинаково умела сохранить величавость в осанке и поступе до конца жизни. Улыбку императрицы все находили необыкновенно приятную. Государыня до вступления на престол не употребляла ни белил, ни румян для лица, как не прилагала свои заботы о лице ее Елизавета Петровна, посылая ей румяна и белила. Но императрица Екатерина II, подобно всем ее подданным, употребляла различные притирандия. За 60 лет государыня сохранила все зубы и прежнюю прекрасную форму руки. Зрение императрицы несколько ослабело, и она надевала очки с увеличительными стеклами, когда читала бумаги. Слух у государыни был развит как-то прихотливо. Она не находила гармонии в музыке и всегда была к ней равнодушна. Однако она никогда не выказывала этого и всегда на концертах, при пении и игре музыкантов поручала кому-нибудь из знатоков подавать ей знак, когда надо было аплодировать. Выслушав однажды квартет Гайдна, она подозвала к себе Зубова и сказала: «Когда кто играет соло, я знаю, что как кончится, то аплодировать должно. Но в квартете я теряюсь и боюсь похвалить не кстати. Пожалуйста, взгляни на меня, когда игра или сочинение требуют похвалы». Императрица часто говорила, что музыка на нее производит то же впечатление, что уличный шум. Екатерина была совершенной противоположностью в этом случае своей тетки, императрицы Елизаветы. Последняя серьезно понимала толк в музыке и была даже большая охотница до таких негармонических вещей, как, например, кваканье лягушек, которых она очень усердно расположала в своих садах. Всевозможные животные, дичившиеся всех, ласково встречали государыню и давали себя ласкать. Чужие собаки со двора прибегали к ней и ложились у ее ног. После сильного пожара, бывшего в Петербурге в начале ее царствования, голуби слетелись тысячами к ее окнам и нашли там пристанище и корм. Сумароков говорит, что в шелковых ее платках и простынях нередко замечались электрические искры, и от прикосновения к ее обнаженному телу раз Перекусихина почувствовала сильный толчок в руку. Так велики были жизненные силы Екатерины. Не любя разных попрошаек, государыня любила щедро награждать. Подарки она делала с таким умением и тактом, что их нельзя было не принять. Императрица дарила всегда неожиданно. То пошлет плохую табакерку с червонцами, то горшок простых цветов с драгоценным камнем на стебле, то простой рукомойник с водою, из которого выпадет драгоценный перстень, то подложит под кровать именинницы 2000 серебряных рублей или подарит невесте перстень своим изображением в мужском наряде, сказав: «А вот и тебе, жених, которому, я уверена, ты никогда не изменишь и останешься ему верна». Или пошлет капельмейстеру Паэзелло после представления его оперы «Дидона» табакерку, осыпанную бриллиантами с надписью, что карфагенская царица при кончине ему ее завещала. Бывали примеры, что государыня посылала подарки и обличительного свойства для исправления нравов своих придворных. Так, узнав, что один из ее вельмож полюбил очень крепкие напитки, государыня дарит ему большой кубок. Другому старику, поклоннику женщин, взявшему к себе в дом на содержание танцовщицу, государыня послала попугая, который то и дело говорил: «Стыдно старику дурачиться!» Другому, большому охотнику до женских рукоделий, поднесшему Екатерине расшитую шелками подушку, подарила бриллиантовые серьги. Государыня в начале своего царствования принимала все просьбы лично, но когда в Москве просители во время коронации стали перед ней на колени полукругом и преградили ей дорогу в соборы, а грузины подали вместо просьбы свои паспорты, государыня лично уже просьб не принимала. Внутренние комнаты императрицы отличались большой простотою. В них было очень мало позолоты и драгоценных тканей. Государыня, как мы уже говорили, жила в среднем этаже дворца, под правым малым подъездом, против бывшего Брюсовского дома, где недавно еще находился экзерцисгаус. Собственных ее комнат было немного. Взойдя на малую лестницу, входили в комнату, где на случай скорейшего исполнения приказаний государыни стоял за ширмами для статс-секретарей письменный стол с чернильницей. Комната эта была окнами к малому дворику. Из нее вход был в уборную. Окна последней комнаты были на Дворцовую площадь. Здесь стоял уборный стол. Отсюда были две двери, одна направо в бриллиантовую комнату, а другая налево в спальню, где государь необыкновенно в последние годы слушала дела. Года за два до смерти Екатерина вставала уже не в 6 часов, как мы ранее говорили, а в 8 часов утра. Из спальни прямо выходили во внутреннюю уборную, а налево в кабинет и зеркальную комнату, из которой один ход в нижние покои, а другой прямо через галерею в так называемый ближний дом. Здесь государыня жила иногда весною. Выходы и приемные аудиенции были 2 родов. Малые по воскресеньям и церемониальные в особо назначенные дни. В первом случае государыня приходила в 10 часов утра в церковь из внутренних покоев через столовую, малую боковую церковную дверью, без большого штата, и становилась на своем месте позади правого клироса. За нею стояли 2 камер-пажа с мантильей и с платками. Несколько отступя назад, стояли в торжественные дни наследник с супругою и далее молодые великие князья с своими супругами. После обедни выходили из алтаря архиереи для поздравления, благословляли государыню, давали ей целовать руку и сами, в свою очередь, у нее целовали. После этого государыня выходила в западную большую дверь через так называемую большую приемную залу, где представлялись ей иностранные министры и другие особы через обер-камергера или старшего по нем камергера. По возвращении шли впереди камер-юнкеры и камергеры по 6 человек по 2 в ряд. После государыни по правую сторону обер-камергер, по левую шталмейстер. За ними стацдамы и фрейлины. Государыня входила в тронную залу со всею своей свитою, куда входили также и все особы, имевшие вход за кавалергардов. Здесь государыня, вошедши в залу, отдавала по-мужски 3 поклона. Один направо, другой налево, третий к середине. И принимала поздравления, допускала к руке и со многими разговаривала. Стояла она шага на 4 перед собранием и подходила к тому, с кем говорить хотела. Разумеется, что никто с нею разговора начинать не мог. Аудиенция более получаса никогда не продолжалась. Большие выходы отличались только тем, что государыня по особому церемониалу выходила в церковь слушать литургию через бриллиантовую, тронную и кавалерскую залы с большой свитой. Вот как описывает такой выход англичанин Кокс, бывший в Петербурге в 1778 году. Императрица в церкви стояла за решеткой. После обедни потянулся длинный ряд придворных обоего пола, идущих попарно. Императрица шла одна, подвигаясь вперед тихим и торжественным шагом, с гордо приподнятой головой и беспрестанно кланялась на обе стороны. При входе она остановилась на несколько секунд и приветливо разговаривала с иностранными послами, которые приложились к ее руке. Государыня была одета в русском наряде, светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненную, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой. Головной убор весь унизан бриллиантами. Особо ее очень величественно, хотя рост ниже среднего, лицо полно достоинства и особенно привлекательно, когда она говорит. Екатерина вышла из приемной тем же медленным шагом. Никто из придворных не последовал за нею. Императрица в высокоторжественные дни одевала на себя бриллиантовую корону и 2 орденские ленты с цепями этих орденов и 2 звездами, приколотыми на корсаже одна над другой. По словам того же иностранца, богатство и пышность русского двора превосходили самые пышные описания. Следы старого азиатского великолепия смешивались с европейской утонченностью. Всегда огромная свита следовала впереди и позади государыни. Роскошь и блеск придворных нарядов и обилие драгоценных камней далеко оставляют за собой великолепие других европейских дворов. На мужчинах французские костюмы, платья дам с небольшими фижмами, длинными висячими рукавами и с короткими шлейфами. Петербургские придворные дамы носили очень высокие прически и сильно румянились. Из других предметов роскоши ничто так не поражало, как обилие драгоценных камней, блестевших на различных частях их костюма. Много драгоценных камней в то время в Европе можно было встретить только на женщинах. У нас же и мужчины в этом отношении соперничали с женщинами. Почти все вельможи были усыпаны бриллиантами. Пуговицы, пряжки, рукоятки саблей, эполеты и нередко шляпы были унизаны бриллиантами в несколько рядов. Как мы уже говорили, государыня редко выезжала гулять по улицам Петербурга, но зато на Масленице или в хорошую погоду зимою составлялись необыкновенные катанья в санях. Закладывали за заставой 3 саней, 10-12 лошадьми. и к каждым саням прицепляли веревками по 12 салазок. Екатерина садилась одна в большие сани посредине. Дамы и мужчины помещались поодиночке, и таким образом тянулся целый ряд странного поезда. Задние салазки нередко опрокидывались, слышны были крики, смех и так далее. Такой поезд нередко приезжал к Чесминскому дворцу. Пообедав там, путники пускались проселочную дорогой на Неву, на казенную дачу Горбылевскую. Здесь придворные катались с гор, а государыня глядела на них из павильона, а затем все отправлялись в Таврический дворец, где ужинали и разъезжались по домам. Простые выезды государыни также отличались пышностью. Впереди открывали путь лейб-гусары в мундирах с галунами. Позади замыкал такой же отряд. Вечером дорогу освещали факелы. Толпа народа всегда бежала вслед за нею с громкими криками. У государыни бывало на императорской конюшне до 1200 лошадей. Екатерина очень любила ездить верхом по-мужски перед войсками. У ней был любимый бурый в мелкой гречке жеребец Бриллиант, красивый, варварийской породы. Тетка ее, императрица Елисавета, запрещала ей так ездить, но Екатерина купила себе складное седло, которое из женского превращалось в мужское. Государыня очень любила свое конюшенное ведомство и в день праздника 18 августа посылала каждому служащему там штаб-офицеру по бутылке шампанского и обер-офицеру по бутылке красного вина. Конюхам же выдавали водку, пиво и мед. Чтобы не мешать им праздновать, строжайше было запрещено в этот день брать из конюшни лошадей.